Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 1525. Поражал я вас ржавчиною и блеклостью хлеба, и градом все труды рук ваших. Книга пророка Агея, 2 глава, 17 стих. Как разрушительно воздействие града для стоящих хлебов! Он сбивает драгоценные зерна на землю. Как благодарны мы должны быть за сохраненный урожай! Давайте отблагодарим за это Господа. Но еще больше нам следует бояться мокрой грязи, ударов молнии и плесени. Они превращают колосья в сажу или гниль, или иссушают зерна, и не способны противостоять силам природы жнец восклицает: «Это перст Божий». Бесчисленное множество гнилостных грибков уничтожает урожай. И если бы не милость Божья, всадник на черном коне вскоре посеял бы голод по всей земле. Безграничная Божья благодать щадит хлеб человеческий. Но при виде враждебных сил природы, готовящихся уничтожить урожай, наученные мудростью, мы восклицаем: «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день». Проклятие велико. Мы постоянно испытываем нужду в благословениях. Паразиты и плесень – наказание, посланное нам небом, и люди должны научиться видеть в них карающий жезл и того, кто держит его в своей руке. В духовном плане плесень – нетипичное зло. Когда мы много на себя берем, давая невыполнимые обеты, тогда появляется бич Божий. Мы надеялись обратить к Богу много душ, но, увы, всеобщее безразличие, непреклонная тяга к мирскому и жестокосердие встают на нашем пути. Возможно, нет явного греха на тех, во благо кого мы трудимся, но недостаток искренности и решимости расстраивает наши замыслы. Это учит нас во всем уповать на Господа и просить Его отвратить от нас кару небесную за неисполнение обещания. Духовная гордыня и лень быстро приводят к ужасающему греху, и только Господь урожая способен удалить его. Плесень может наброситься даже на наши сердца и пожрать наши молитвы и дела веры. Пусть будет на то воля жениха, чтобы предотвратить такое разрушительное бедствие. Воссияй, благословенное солнце правды, и отврати от нас кару Божью.